Его замыслы осуществить было невозможно. Это сознавал и сам Кассиодор. «Пока бушевали войны и разражались битвы, — писал он, — желание мое не могло исполниться. Во времена тревожные не находит себе места дело мира». Видимо, поэтому в 50 лет он оставил государственную службу и сменил римскую тогу на монашескую рясу. Кассиодор удалился в свои владения на юге Италии близ небольшого города Сцилаце, что на берегу Тиренского моря, где прозрачен свет, мягок воздух, солнечна зима и полна свежести лета. Здесь, в тиши своего поместья, он основывает один из первых в Европе монастырей — Виварий. Подлинным гимном звучат его слова об этом райском уголке земли. Здесь и прохладные сады, и зеленеющие нивы, и прозрачный поток реки, обильной рыбой, и рощи, близлежащей горы Костельской. Конечно, Кассиодор сознавал трагический фон созданной им идиллии в краткое затишье между владычеством остготов и нашествием лангобардов. И все же монастырь действовал полвека и создан был прежде всего как приют мысли. Это был подлинный и крайне редкий для того времени центр культуры. Именно в Виварии, это слово Ильин перевел как «обитель жизни», Кассиодор, сенатор, хотел сохранить те литературные ценности, которые еще не погибли, сохранить и передать потомкам достижения античных мудрецов. Первой обязанностью монахов он считал заботу о своем умственном и духовном развитии. Он организовал в обители школу для юношей с довольно широкой программой обучения в античных традициях. Здесь преподавались грамматика, риторика, логика, математика, музыка, космография, практическая медицина. Учебным пособием служила, в частности, составленная Кассиодором фундаментальное энциклопедическое сочинение о науках и искусствах, содержащее обширные сведения о семи свободных искусствах. Кассиодор создал библиотеку и скриптории, первую средневековую мастерскую письма, широко поставил переписку книг. Он считал ее очень важным делом. «Мне более по душе труд книжного переписчика. Широко и далеко рассеивается написанное ему. Прекрасна воля, похвально усидчивость тех, кто вещает людям рукою, отверзает язык перстами, несет молчаливое добро и борется против зла пером и чернилами». Обитель стала местом плодотворной литературной работы. Это и редактирование, и исправление текста, перевод с греческого на латинский язык и даже создание оригинальных произведений. Сам основатель Вивария прокомментировал ряд книг Библии. Он стал, по справедливому замечанию одного историка, родоначальником многочисленных поколений антиквариев, либрариев, скрипторов. По терминологии Кассиодора, антикварий — это переписчик. В одном из кодексов, он хранится в Лауренцианской библиотеке во Флоренции, есть миниатюры, как предполагают, с изображением самого Кассиодора. Он держит на коленях кодекс, в правой руке — калам. Перед ним пюпитр с чернильницей, слева — шкаф с раскрытыми створками, на полках книги, на нижней полке — орудие письма. Средневековый скрипторий — это большая светлая комната со столом посередине, за которым сидели монахи-копиисты над квадратными почти тетрадями с чернильницами на пюпитре и каламом в руке. Редакторы, переводчики и корректоры, по свидетельству Кассиодора список сверялся с текстом более древних кодексов, занимались в отдельных помещениях. Рукописные книги, как правило, создавались огромные, во много сотен листов, по формату близкие к квадрату. Один из кодексов превышает 1000 страниц. Материалом служил очень тонкий, гладкий, прекрасно вылощенный с обеих сторон пергамент. Лишь труд Иосифа Флавия написан на папирусе. С скриптории Кассиодора был оборудован необходимым инвентарем, материалами и разнообразными инструментами для письма. О наборе необходимых для переписчика вещей можно судить по приписке к сборнику греческих стихотворений.